Ми святые через кров Христа. Ми имеем спасение уже сегодня. Ми його не прибертаємо своїми ділами. Но какие ми святые, ми вообще хорошо знаем. Если кто-то скажет, что не знаю, ну, то не совсем будет честный сам перед собой. Знаем. Знаем, с чем боремся. Знаем свои проблемы. И просим, Господи, помоги. И Господь помогает. И Павел говорит, в силу человеческой натуры, способной превозноситься и гордиться, то он прямо сказал, почему-то так получается. И чтобы я, говорит, не превозносился, чрезвычайностью откровений дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. И все. Да, допустил, потому что знал, если дать Павлу вот все то, что хочет человеку иметь, а он трижды молил Господа, чтобы он удалил его от него. И если у него были гонения, то Павел говорит, я рад пострадать за Христа. Вот есть разница. И когда апостола убили, то вы знаете, что они не хныкали, что нас побили. Но помните, они пошли радуясь, что за имя Иисуса удостоились принять бесчестие. Вы думаете, Павел не понимал эти вещи? Он хорошо понимал. И он только одно просил, Господи, избавь меня от этих львиных челюстей, чтобы мне не поколебаться, чтобы мне исполнить волю Твою. А если он трижды молил Господа, удали его от меня. Если бы он боялся гонений, то он не сказал, братья, что вы сокрушаете сердце мое? Они плакали и говорили, Павел, не ходи в Иерусалим, потому что Дух Святой говорил, по всем городам узы и скорби ждут тебя. А Павел рвется туда, в Иерусалим. Он не говорил, Господи, мне стало страшно, дай мне что-нибудь, но подумай, да дай мне другой путь. Вы нигде не найдете, чтобы он так сказал. Он шел прямо. А здесь он говорит, я трижды молил Господа, чтобы он удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей. Ибо сила моя совершается как? В немощи. Он говорил, когда я немощен, тогда я силен. Потому что чувствует собственную неспособность делать что-то. Говорит, Господи, если ты не сделаешь, то и я не сделаю. И это не было, так сказать, отношение к делу Божьему, как мы говорим, спустя рукава. Ай, будешь, что будет. Нет. Оно очень похоже на такое состояние. Но это не то. Он просто доверяется в руки Господни. Господи, иду, делай, что хочешь. И Бог делал. А там, где когда-либо приходила гордость, или человек начинал понимать, что он уже сам способен делать, то, как правило, люди теряли там силу. Бог никогда, он так написал, не даст славы своей никому. Не потому, что он жалеет этой славы, а потому, что она не принадлежит. Она не принадлежит нам. Потому, чтобы мы не обманывались, не гордились, то он и сделал так, чтобы мы не падали. Делает все сам. Вы думаете, он не мог бы дать нам дело, делать нас крепкими? Мог бы. Но тогда у нас мышление совсем было бы другое. Нас трудно удержать было бы в повиновении и в смирении. А так он сказал так, без меня не можете делать ничего. Все. И поэтому нечем гордиться тогда, если мы это понимаем. Сделал, Бог сделал. Совершил какой-то труд, Бог совершил этот труд. А за то, что мы им разрешаем действовать, он дает нам награду. Что мы идем туда, куда он ведет нас. Что начинаем говорить то, что он хочет сказать нам. А он после говорит. Но так как он делает это через людей, то так или иначе он впоследствии дает и вознаграждение. Но, как правило, наши старания, они сводятся к тому, чтобы оказаться на том месте, где надо. Может быть, открыть уста, это тоже нелегко. А дальше уже идет его работа. Поэтому вот такое вот интересное сочетание возможностей Божиих и наших. Вы соработники у Бога, помните? ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение и так далее. Поэтому вот эти вопросы, они очень интересные. И, конечно же, без его воли ничего не происходит. И если даже человек попадает в трудные обстоятельства, то был тот, который просил, да, я его испытаю. Мы в примере находим в Библии. Может быть, если бы мы знали язык подлинника, нам было бы яснее очень многое. Но Бог незнание языка, я еще одну тему подчеркиваю, компенсировал тем, что дал множество примеров, как должно поступать людям и как они поступали. И уже на примерах, не зная языка, мы знаем, что Бог от нас требует. Уловили мою мысль? Очень часто говорят так. Вы вот это вот не понимаете, потому что не совсем дан точный перевод. Вот это слово надо читать вот так и так. Вот так и так. И на правду. Но незнание языка Бог компенсировал рядом событий, которые эту тему раскрывают. Вот даже не зная языка, но изучая хорошо Писание, зная, как в той или другой ситуации поступали люди, мы никогда не попадемся на уловку дьявола. Потому что имеем множество примеров, даже не зная гебрайского языка или другого языка. Бог все чудесно сделал для нас. Потому что иначе это было бы невозможно знать Писание так, как надо. Поэтому видим, говорим, ну да, ты говоришь, что так написано, но вот этот человек не так делал. Поэтому перевод есть перевод. Это, с одной стороны, очень хороший метод доказать что-то свое. Вы знаете, что есть одно слово, которое имеет множество значений. Вы, наверное, согласны с этим. И вот человек берет это слово и берет то значение, которое ему приемлемо. А в контексте, то если взять, его нельзя поставить, если знаешь тот язык, именно связку этих слов именно. Но просто как бы объяснение, одно слово, а дальше три столба объяснений. Но это слово в связке с теми другими словами означает одно, а в связи с другими словами почти совсем другое, и ничего похожего нет. Вот есть коса, русский язык, я как пример беру, который косит траву, есть коса, женская, правда, и есть коса отмель, где-то там, когда рычушка заворачивает. Да, наверное, еще что-то можете найти где-то. И вам, пожалуйста. И я, если где-то заблуждаюсь, то, беручи перевод, могу ставить такое слово, что после кто-то разум за голову возьмется. Как он мог такое значение поставить сюда? Оказывается, потому что так удобно, так выгодно. Потому и поставил. А в самом-то деле его нельзя в том тексте так понимать. Поэтому Бог настолько чудесно построил нам Библию, что даже не зная языка, но тщательно исследуя ее, мы все-таки находимся в том здравом понимании, в котором и должны находиться. Хотя однозначно, если бы мы знали подлинник, было бы нам проще и легче и так далее. Но Бог все это компенсирует другим способом. И, конечно же, Бог контролирует время смерти, это однозначно. Потому что Давид говорит так, что в твоей книге записаны все дни мои, когда ни одного из них еще не было. А так написано, правда? Когда ни одного из них еще не было этого дня. Но уже как человек будет жить этот промежуток времени, это от него очень много зависит. Можно жить так, как жил апостол Павел, и я думаю, он ни одной минуты лишней не прожил, и меньше не прожил, и больше не прожил. Но свою жизнь заполнил служением Богу. И сегодня мы все читаем и восхищаемся. Но вы думаете, похожих на Павла мало было в то время? Нет. Но они прожили свою жизнь. Прозябаючи, они живучие. Поэтому вот чем она будет у нас заполнена, это один вопрос. А то, что Бог назначил нам дни жизни, это другой вопрос. И единственное, о ком написано в Библии, кто не доживет до половины дней своих, вы помните это местописание? Кто не доживет до половины дней? К кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. Потому что они становятся поперек дороги тем, которым должно делать дело Божие и совершать тут и жить. А они готовят им петли и смерть. Поэтому говорят, рыл ров, выкопал яму, и что было? И сам упал в нее. Вот это только одна категория людей, о которых Библия говорит, что они не доживут даже до половины своих дней. Все остальные дни жизни Бог строго контролирует. И здесь учитывается все. И способности медицины, это первое. И условия жизни, и так далее, и так далее. И Бог прекрасно и хорошо знает, что встретится на пути человеку, и использует все. И потому нужны медики, нужны лекарства, что не у всех у нас есть вера. Потом Бог позаботился о том, чтобы даже те, которые имеют той веры, могли иметь какую-то помощь. Вы поняли мою мысль, о чем я говорю? Потому что, говорит, все возможно кому? Верующему. А если только верующеватый, ему же тоже жить хочется. Но он пользуется другими методами. Можно сказать, законными, неприступными, не связанными с оккультизмом, но пользуется. И Бог это делает. Потому что ее нет. Значит, надо все-таки, а Бог, любя человека, предусмотрел все его способности и качества, которые у него могут быть и не будут, и не могут быть. Поэтому на это мы еще обращаем внимание. В том числе и смерть. Есть ангел-хранитель у каждого человека, который хранит его от преждевременной смерти и так далее, и так далее. Поэтому этот вопрос интересный, конечно. Но есть одно но, что никто из нас не знает дня своей смерти. Вот это точно уже. И вообще на практике получается что? Что он всю жизнь хранит себя, чтобы умереть в день, который Бог назначил. И больше он ничего не сделает. Абсолютно ничего. Если получаются ситуации, которые человек уже не может контролировать свои поступки, то Бог тогда вмешивается чудесами. Но он это редко делает. Почему? Во-первых, не все мы видим, что это чудеса. И второе, он просто использует вот эти жизненные ситуации все. И очень редко проявляет себя через ангелов и так далее, и так далее. И сегодня есть очень мало свидетельств. Я знаю одного брата в Минске, когда он, значит, пришел в Минск очень поздно, уже поздно, уже автобусы не ходили. Его подвезли на какую-то окраину города, сам живет где-то очень далеко. Транспорт не ходит, он и сегодня еще живет, этот брат. Он стал молиться, говорит, Господи, как мне добраться? Покуда помолился, смотрит, стоит перед своей калиткой. Но вы немного найдете таких случаев. Как правило, где-то кто-то опоздал, с машиной едет, подхватил. Где-то кто-то задержался, поломался, да взял того верующего, завез. Вот обычно Бог использует вот такие методы, чисто наши, естественные. Хотя, когда уже почему-то невозможно воспользоваться вот такими методами, то Бог и так умеет делать. Один из братьев, да. Это совсем не значит. Дело в том, что вот это наши мирки. Нам кажется, что в 30-40 это не время. Но это его время. Это его время. А Бог за это время сумел подготовить его к вечности. Он сделал свою работу. Или Бог видел, что он все равно не сделает больше. У него все просчитано. Говорит, Господь Бог есть Бог ведения, и все дела у него взвешены. Вы помните, кажется, это вторая глава книги Царства, об Анне написано. И молилась Анна, и говорила, и так далее. Возрадовалось сердце мое, Боге мое, вознесся рог мой в Господе моем, широко открылись уста мои на врагов моих, и так далее, и так далее. И он говорит, что все дела у него взвешены. Лук сильных проломляется, а немощный пропоясывается силой. Сытые работают с хлеба, а голодные отдыхают. То есть у него как-то вот так вот взвешено всякое дело, что он говорит, ты работаешь, через хлеб хлеба ищешь, ну ищи. А в этот кусок хлеба покушал сегодня, завтра нету, но спокойно ложится и отдыхает. А тот, у которого есть на целый год вперед, он все равно заботится, что собирает больше. Вот Бог взвесил все это, говорит, отдыхай, отдыхай, а ты работай. Но почему он так сделал? Но взвесил каких-то весах? Ну почему? Этих почему всегда будет много, мы никогда на них не ответим. И поэтому вот эти 30, 40, эти 20, это те дни, которые назначены. Потому что Бог просмотрел путь этого человека, знал, как он будет вести свою жизнь, и решил, ему этого достаточно для спасения. Все. Больше ему не надо. Для нас, людей, которые никогда не были в том мире, и, говорит, знаем о том, о той вечности или о той жизни по Писанию только, может быть, иногда чуть-чуть заглянули, потом мы держимся за эту жизнь, мы другой не знаем. Но Бог-то знает большую разницу между той жизнью загробной и настоящей. И потом в этом случае он определяет, что хватит здесь мучиться на земле, пора тебе отправляться туда. Поэтому по нашему рассуждению в половине дней, но для него это полнота. Бог многих отнимает по молитвам родителей, ну и это у него учтено. Когда Бог видит, что эти дети будут не способны жить по Евангелию, а родители молятся, а Бог создает им условия для покаяния. Они приходят к Господу, а Бог их сердцем мазь свою кровью, делает их святыми, и тут же закрыли и похоронили. Все. А оставить его жить? Будут проблемы. В свое время в Гродненской области был один брат, у него, наверное, ну я точно не скажу, но, наверное, случаев пять было, когда приходит в церковь каяться и тут же и умирает. Тому уже смеясь говорю, о, брат говорит, молодец, покаял и в ящик, чтобы надежно было. Это кто его знает, что он там будет делать дальше. Но я понимаю, что это дело не его было. Просто Бог видит, что ничего не будет с этого человека. А родители, допустим, близкие просят. И Бог не может отказать просьбе тех, кто усиленно молится. Он сделал свое дело, и тут же как спасенную душу отнимает. Для нас это трагедия. Но как? Он уже ж покаялся. Уже ж он жил бы, служил бы Богу. Бог знает, что не будет он служить. Не будет. Есть такие люди очень шаткие. Вы их, наверное, видите. Они живут долгое время, но в них одну работу не делают. Падают и каются. Вообще больше ничего от них нет. Вот они падают, грешат и каются, грешат и каются, грешат и каются. И так 10, 20 и 30. Вот некое такое поражение внутреннего человека. Нет основания, никак не может утвердиться. И Бог делает так. И если бы даже это было нам непонятно, то вы знаете, что хозяин знает, что делает. Он знает, что он делает. Вы помните, Господь однажды сказал так, значит, кому я должен давать отчет? Что вы говорите мне, Тир и Сидон, все округи филистимские? Мне ли хотите воздать воздаяние? Или другой человек говорит, что я перед вами буду отчитываться в том, что делаю? Говорит, не буду отчитываться. Да, он нам говорит много, он нам объясняет много. Но то не значит, что он обязан отчитаться передо мною, что он делает. Ну, по крайней мере, это было бы глупо. Мы еще не отрываясь Богу, немедленно объясняем, почему ты так сделал. Ну, если я, допустим, как сын у отца, мне это интересно. Для меня это будет важным уроком, да. А если просто требовать, я когда-то помню одного брата, я еще это было до Нешвиж, как сейчас хорошо помню, жил в Барановичах, и среди ночи. Ну, надо начать, наверное, с того, что один из братьев упал в какую-то такую сильную депрессию. Я никогда не думал, что по такой причине можно так бесноваться, в полном смысле этого слова. Вы знаете, что у него было? Прыщики пошли по лицу. И такие прыщи, что их только можно разглядеть, если очень внимательно. И это настолько его поразило, молится, просит, верит, а они не сходят. И вот однажды эта мать звонит часа в 3 ночи, говорит: брат Николай, помолись, говорит, плохо с моим, назвать его по имени. Ну, плохо, плохо. Я даже, уже телефон у меня стоял около тумбочки, я, значит, руку протянул, взял телефон, звонит среди ночи. В чем дело? Говорит, плохо с сыном. Назвать его по имени. Помолись, говорит. Я стал молиться, этот ответ пришел очень быстро, четкий, ясный. Он говорит, хочет, чтобы я был его рабом и делал то, что он хочет. Этого никогда не было и не будет. Вот так, говорит, и передай ему, что я никогда не буду его рабом, выполнять его приказания и требования. Оказывается, что те же самые прыщики на лице дошел за то, что бросался на стену с кулаками и стучал 2 часа ночи. Это уже беснует самым настоящим способом. И когда он смирился, вы знаете, что особое качество перед Господом – это наше смирение. Господи, вот ты так захотел. Я-то не хочу, чтобы так было. Но почему-то ты мне поставил такие условия. Я даже смирился с тем, что Бог ему предложил. Я, правда, поехал не очень скоро, но просто передал по телефону, когда мать звонила. И вы знаете что? Когда он понял, что Бог у него не будет подчинения, он не будет у него мальчиком на побегушках, прошло наверное, месяца 4, и все эти болячки исчезли. Нету. Потому что Бог добился своего. Вы думаете, ему интересно видеть нас какими-то уродами, ну, или что? Нет. Но если через такую мелочь, как прыщик на лице, мы готовы бросаться на стену, зубами грызть за столбы, ну, то знаете что, то куда тогда мы идем? И Бог нужен это делать. Поэтому иногда и надо сильной болезни. Не надо в тюрьму садить, чтобы отшлифовать. Надо только прыщик на лице. Но тоже определенному человеку. Наверное, кто-то не среагировал даже на это. А для него было это невыносимая трагедия. Ну как это так? Вот с одной стороны смешно. Вот мы такие смешные и бываем часто. Вот смешно. Но такие мы бываем. И потом, как только Бог вырабатывает в человеке смирение, то тут же снимаешь с него то, что его так тяготило и мучило. А смирение где можно выработать? Конечно, не на молитве, где мы исполняем все духом, все и аллилуйя, и на небо лечим. Нет. Это трудные условия, как правило. И не очень легко смириться с тем, что неприятно касается нас в жизни. Это не говорит о том, что мы должны быть пассивными. Я не об этом говорю. Я не эту тему проповедую. Но я говорю вот что. А Бог знает, что с нами делать. Что допустить, чтобы нас потрясти. И, как правило, это очень ответственные моменты нашей жизни. Мы часто говорим на эту тему так. Где тонко, там и рвется. Бог никогда не допускает испытаний. Сильные стороны нашей жизни. Они приходят там, где у нас есть слабинка. И даже Иов сказал, вы помните, какие слова он сказал? Чего я боялся, то меня и постигло. А как иначе испытать человека? Там, где он не боится, чем не дорожит, как ты испытывать будешь его? Нет смысла. А ну, Бог знает, с какой стороны нас испытать. И если мы вам ему послушны, и вот в этих испытаниях, я уже немножко чуть-чуть вышел из этого, беру тему, очень важно быть послушным Господу и верить. Верить. Мы способны верить тогда, когда мы видим успех и победу, но не способны верить, когда поражение следует за поражением. Но как раз вот тогда и нужна вера. Когда все идет вверх, когда все налаживается, то не надо веры, ты уже видишь и знаешь, что делается. А вот когда непробиваемые стены, вот тут-то вера и нужна. И это я не сам выдумал. Вы помните такой текст Писания? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и утверждается в Боге своем. Попробуй утвердись, когда следует одно несчастье за другим, один провал за другим, молишься, молишься, а Бог когда давно сказал, помогу, уже проходит, а Он не помогает. И попробуй веру. Но то и есть вера. Вера основывается не на том, что мы видим, не на том, что мы ощущаем, а на том, что сказал Бог. Независимо от того, что мы сегодня переживаем. Для нас это очень трудно. Особенно, когда бывают довольно сложные ситуации жизненные, и, ну, говорят, как понести? Но именно тогда-то и нужна вера. Вера не нужна тогда, когда у нас все хорошо. Когда-то, я когда был в Хейнеле, это был город побратим Баранович, это на севере Финляндии, и там, когда беседовал с братьями, то они сказали так, когда у нас было трудное время, тогда мы верили, надеялись и молились. И у нас тогда, говорят, и люди каялись. А сейчас, говорят, чего нам верить? Чего нам молиться? У нас есть работа, у нас есть деньги, пошли в магазин, купили. Какая проблема? Абсолютно никакой. Но, говорят, теперь у нас, если за год покаяться один человек, мы очень рады. И для них то, допустим, для нас сегодня 10, 15, 20, мы говорим, мало. Но если бы у них, ну, может быть, на сегодняшний день там по-другому что-то обстоит. Это было, наверное, лет 10 назад и больше. В то время они вот такое свидетельство дали. То, наверное, если бы в то время 10 человек покаялось, это для них был бы триумф. Это можно было бы писать во все газеты финские и говорить, что у нас пробуждение. Почему? Потому что, а зачем? А зачем нам молиться? Пошли, купили, проблем нет. Все вопросы решаются. Хотя и там есть проблемы. Я уже по эти проблемы не хочу говорить и так далее, и так далее.